Часть третья. Мне довелось посетить редкостное заведение. Едва ли один из тысячи бирмингемцев знает об этом клубе любителей сидра, расположенном в Сноухилле. Неподалеку от железнодорожного пакгауза в череде старых неказистых зданий притаился скромный магазинчик, который на первый взгляд мало чем отличается от обычной фруктовой лавки в рабочем районе. Однако у этого магазинчика есть свой секрет. За ящиками с красными яблоками стоят высокие черные бочки с первоклассным сидром. Если пройти по слабо освещенному переулку и войти в дом с черного хода, то вы окажетесь на кухоньке, известной в кругу избранных как старая лавка сидра. Мне рассказывали, что заведение это обладает совершенно уникальной лицензией. Другой такой не сыщется во всей стране. Она дает право на торговлю одним единственным товаром — яблочным сидром. Каждый вечер здесь собираются люди, не желающие оскорблять свое горло обычными напитками вроде пива или виски. Вместо того они предпочитают посидеть на этой кухне за кружкой доброго яблочного сока. Две смежные комнатки всегда полны народа. Подозреваю, что любой случайный посетитель будет чувствовать себя здесь чужаком, вторгшимся на запретную территорию. Ибо местные завсегдатаи образуют нечто вроде закрытого клуба, заседающего под ветвями невидимой яблони. Надо ли говорить, что они противопоставляют себя невежественным любителям пива и еще более варварским поклонникам виски. На улице уже стемнело. Миновав неосвещенный переулок, мы с моим приятелем подходим к дверям дома. «Вот и пришли», — шепчет он. «Иди за мной, и когда тебя спросят, что будешь пить, сладкий или терпкий, отвечай «терпкий». А иначе они сразу догадаются, что ты не из нашей компании». Он отворил дверь, и мы очутились в удивительном помещении. Глядя на многочисленные фарфоровые кружки, вполне можно подумать, что мы находимся в одном из деревенских домов Херрифорда или Сомерсетшира. В огромном камине со старомодной чугунной решеткой ярко пылает огонь. Над широкой каминной полкой висит старинное охотничье ружье. Рядом с ним медная табличка с выгравированной надписью «Дом, милый дом». На стенной консоли установлена оленья голова, на роскошных рогах покоится солидная дубинка. «Это так называемая палка-выбивалка», — шепотом сообщает приятель. «Подарок одного из клиентов. Он привез ее то ли из Индии, то ли из Цейлона». Здорово помогает разрешать споры с неплательщиками. По периметру комнаты расставлены дубовые столы. За ними на простых деревянных скамьях расположились члены клуба, любители сидра. Компания здесь собралась самая разношерстная. Рядом с преуспевающими коммерсантами сидят простые рабочие. Среди них я заметил мужчину в железнодорожной форме. Каждый из них держит в руке большую фарфоровую кружку. По засыпанному свежими опилками полу расхаживает девушка в переднике. Она заменяет пустые кружки полными. «Это все постоянные посетители», — поясняет мне приятель. «Они приходят сюда каждый вечер. Вон тот крупный седой мужчина, фермер из Херрифорда. А тот, что беседует с железнодорожником, бывший член городского совета, и все они, бедные и богатые, ценители сидра. Здесь нет случайных людей. Все хорошо знают друг друга». В комнате царит непривычно спокойная, задушевная атмосфера, столь разительно отличающаяся от обстановки в обычных пивных барах. А все потому, что любитель сидра — это, как правило, уравновешенный, склонный к размышлениям человек. Всем видам шумных развлечений он предпочитает возможность тихо посидеть у огня, потягивая любимый напиток и грея ноги на каминной решетке. Все это настолько напоминало патриархальный дух старой Англии, что я бы, пожалуй, не удивился, если б в комнату прямо сейчас вошел сквайр в розовом сюртуке и в заляпанных лесной грязью белых рейтузах. Прислуживавшая в зале девушка распахнула стеклянную дверь, за которой обнаружилось еще одно крохотное помещение. Там сидела компания из четырех мужчин и четырех женщин, которые распивали не разливной, а бутылочный сидр. Одна из дам смеялась счастливым, возбужденным смехом. «Это самая лучшая выпивка», — прокомментировал мой приятель. «Сидр урожая 1915 года. Цена немаленькая. 3 шиллинга за бутылку. Но оно того стоит. По вкусу почти не отличается от шампанского и действует точно так же. Во время войны наши перекупщики в большом количестве экспортировали его в Америку, снабдив этикетками шампанского. Лично я большого греха в том не вижу. Готов поспорить. 9 из 10 женщин будут уверены, что их угощают шампанским». Время от времени в комнате появляются новые лица. Они молча раскланиваются с присутствующими и проходят на привычные места. Тут же, как по волшебству, в их руках образуются заветные фарфоровые кружки. Мой друг познакомил меня с мистером Дэвидом Смитом, владельцем сидровой лавки. Он оказался пожилым мужчиной в белом переднике, не отличавшимся излишней разговорчивостью. Насколько я понял, он родился в стенах этого дома, и уже тогда, свыше 70 лет назад, лавка считалась довольно древним заведением. Мистер Смит не пожелал сообщать мне какую-либо информацию. Заявил, что не хочет большого наплыва посторонних посетителей. В этом вопросе он проявил непреклонную твердость. «Понимаете, — объяснил он, — здесь не так уж много места. Если вы напишете о нас в своей книжке, то многие люди непременно захотят прийти и увидеть собственными глазами, а нам это ни к чему. Нас вполне устраивает нынешнее положение вещей. Мы, как говорится, предпочитаем держать свет под спудом. Наши постоянные посетители приходят сюда каждый вечер, чтобы хоть немного отдохнуть от своего ревматизма. И я не хочу, чтобы рядом с ними толкались бездарные выпивохи, которые не отличают обычного пива от благородного сидра. Нет уж. Благодарю покорно». Выйдя наружу, я еще раз оглянулся и посмотрел на неприметную лавку. Ей-богу! Человек может годами ходить мимо, не догадываясь, что скрывается за старыми обшарпанными стенами. Как правило, подобные места составляют сокровенную тайну. Они есть во всех больших городах. Маленькие, изолированные, заповедники старины, не подвластные течению времени. Город вокруг них растет, меняется, взрослеет. А эти заповедные уголки продолжают жить собственной жизнью. Им нет дела до происходящих перемен. Они не собираются под их подстраиваться. Они вполне довольны собой и своим существованием, неизменным на протяжении веков. Вот так и получается, что в самом центре крупного индустриального города вы порой обнаруживаете маленькую и уютную деревенскую кухню.